Полицейский снова засмеялся. «Тор Эрлинг, Стаф!» Исправил он и широко улыбнулся. «Я боюсь, что у него есть дела поинтереснее. Но послушай, чего я скажу». Он наклонился еще ближе. Он почти лежал на столе. Ульрик чувствовал его дыхание, чеснок и лежалый табак. Он прижал голову к стене и вцепился в крышку стола. «Ты, конечно, хочешь узнать, почему я тебя здесь держу. Полицейский казался таким дружелюбным». «И я это прекрасно понимаю. Ты никого не убил. Но я должен тебе кое-что рассказать. Дело в том, что я называю мелкой экологией преступности». Полицейский выпрямился. Он казался удивленным, как будто сам толком не понимал, что только что сказал. Ульрик опустил передние ножки стула на пол и снова решился вдохнуть. «Хорошее выражение», — сказал позабавленный полицейский. «Мелкая экология преступности. Это я только что придумал. Ну, знаешь, все совсем связано. В природе, я имею в виду». Он неопределенно махнул своим огромным кулаком в сторону стены, как будто дикая природа начиналась там, за гипсокартонной перегородкой. «Если мошек много, у птиц будет достаточно еды. Если у птиц достаточно еды, они откладывают яйца. Яйца едят змеи и хорьки. Если хорьков много, это хорошо для мехового бизнеса. Если в меховом бизнесе все хорошо, ой! Они же сами разводят этих самых хорьков. Или это норки?» Он задержал на Ульрике задумчивый взгляд. Голубой глаз был почти закрыт, карий немного косил. Потом он пожал плечами и покачал головой. «Ну, ты понял мысль», — заключил он. «Все совсем связано. В криминальном мире то же самое. Самый ничтожный маленький говнюк-торчок связан с худшим грабителем банка, с самым жестоким убийцей. Или лучше сказать, действия связаны между собой. Это сеть, понимаешь?» Он скрючился, приподнял локти и растопырил пальцы в воздухе так, как будто играл в привидение с маленьким ребенком. «Невероятно мелкая сеть. Чертовщины!» — прошептал он. «Ты покупаешь наркотики. Кто-то должен их сюда привозить. Этот кто-то становится богатым, жадным, крадет, убивает, если нужно, продает наркотики. Молодые становятся зависимыми, грабят старушек на улицах». Он по-прежнему играл в большого краба. Пальцы шевелились у Ульрика перед глазами. Ногти были обкусаны до крови. «Он совершенно сумасшедший», — подумал Ульрик. «Знает ли кто-нибудь, что я здесь? Он закрыл дверь». «И вот мы и подошли», — сказал полицейский нормальным голосом, — «к причинам того, почему я давно не выпустил такую маленькую вошь, как ты, обратно в мир. После того, как получил твои личные данные в прошлую субботу, понимаешь теперь?» Ульрик не собирался отвечать. Это было очевидной тратой времени, потому что как только всплыло имя Тронда Арнесона, «твое дело о хранении наркотиков плавно перешло в дело об убийстве», — продолжил полицейский, «потому что все...» — он замолчал и сделал вращательное движение правой рукой. «Совсем связано?» — пробормотал Ульрик. «Именно! Молодец!» «Ну что, теперь мы немного продвинулись вперед, мальчик мой. А теперь я тебе покажу кое-что, что нашел у тебя дома до днях. Мне, видишь ли, пришлось сходить туда еще раз, в твою прекрасную дорогую квартиру». Он похлопал себя по заднему карману брюк, потом вспомнил что-то и вытащил блокнот из нагрудного кармана. «Вот он!»